Глава 31. Я прямо слышу, как круг тишины распространяется от нашего столика по столовой. Сначала с приближением Дайра замолкают мои подруги, после его слов соседние столики, а потом и те, что рядом с ними. «Не стоило», — бормочу я, забирая сумку. «Спасибо». «Стоило», — тонко улыбается он. «Или ты собиралась еще раз зайти ко мне домой?» Я не всегда понимаю намеки. В следующий раз говори прямо. Не собиралась я ничего. Краснея до кончиков ушей, я прижимаю сумку к себе. Это недоразумение. Я заканчиваю и жду, когда же он уйдет, сверля его взглядом. Кажется, уже почти вся столовая затихла, но Дайр лишь усмехается. Это не все. Где печенье, которое я тебе дал? В сумке. Открой и покажи. Что за приказы? Я открываю рот, чтобы поспорить. Я не обязана показывать свои личные вещи. Но, взглянув в потемневшие глаза Дайра, вспоминаю, кто он. Черный маг. И он всем своим видом ясно дает понять, что его лучше слушаться. Открываю сумку так, чтобы он не видел. Хотя ничего такого в ней нет. Достаю жестяную коробочку и демонстрирую Дайру. «Отлично», — уже мягче говорит он. И забирает ее себе. Открывает, достает одну печеньку и протягивает мне. «Теперь скажи «а»,» — с совершенно серьезным выражением лица говорит он. Кто-то в глубине столовой закашливается, похоже, скрывая этим смех. Я краснею еще больше, если это вообще возможно. Задыхаюсь от смущения и возмущения одновременно. Выхватываю печенье из его руки, запихиваю в рот и жую, с вызовом глядя в глаза Дайру. Его отчего-то это забавляет, и губы трогает вполне живая улыбка. «Хорошо. Не забывай о них», — удовлетворенно кивает он. «После занятий жду в кабинете». И, наконец, отходит. Полностью отворачивается, словно потерял интерес, и идет на выход из столовой, сопровождаемый множеством взглядов. Плаща за спиной не хватает. Мелькает дурацкая мысль. Печенье хрустит и царапает небо из-за того, что я запихнула его в рот почти полностью и слишком активно жую. Столовая снова наполняется шумом. Все возвращаются к разговорам. Только наш столик молчит. «Что это было, Лиана?» — спрашивает Сильвия. «Подожди, дай ей доживать», — ворчит Эрин. Я запиваю печенье чаем. «Я думала, у тебя другой парень», — тихо говорит Сильвия, наклонившись вперед. «Но этот лучше. Ревнивый только. Ты с этим аккуратнее». На ее словах я как раз проглотила злосчастное печенье и только благодаря этому не поперхнулась. «Он?» — удивляюсь я. «Ты не так все поняла». «Но это же...» «Прямая демонстрация», — объясняет мне как дурочке Сильвия. «Сумку можно было отдать в другом месте. Он увидел тебя с другим и подошел открыто, да еще и про подарок напомнил». Она кивает на жестяную коробочку. «Все не так. Давайте расскажу с самого начала». «Устала», — говорю я. И тут нас отвлекает грохот. Вилма демонстративно отодвигает от себя тарелку и встает со своего места. Она с вызовом прожигает меня взглядом. Бездна. Все стало только хуже. Я закатываю глаза. Поправив золотистый локон, Вилма поднимает подбородок и уходит с прямой спиной. Ее тарелка с кашей остается стоять на столе. Зато теперь она не будет пытаться заставить меня убирать за ней поднос. Я пожимаю плечами и поворачиваюсь к подругам. Стефан Дайр теперь мой куратор. Он заболел. А я заходила к нему домой, чтобы взять задание. Он дал мне понять, что это очень важно. Вот так я и забыла сумку. «Ты принесла ему шоколад или фрукты?» — деловито спрашивает Сильвия. «Зачем? Ну как?» — она почти возмущена. «Он же болел, а тебе надо заработать его симпатию, дать понять, что он тебе тоже нравится». «Бездна!» — закрываю я глаза ладонью. «Эрин, скажи ей». «Сильвия, ты не права», — поддерживает меня рациональная Эрин. Хоть кто-то на моей стороне. Какое облегчение. Я даже расслабленно откидываюсь на спинку стула и с благодарностью смотрю на подругу. «Ты торопишь события», — авторитетно продолжает Эрин. «Из них еще никто ничего не понял. Все, чего мне удалось достичь во время разговора в столовой, убедить их, что все это случайности. Но, боюсь, половина остальных адептов мне не поверит. А другая поверит. Торопясь на урок и проходя мимо кучки девушек, я явственно слышу. Да он бы никогда на такую не посмотрел. Согласна. Я одобрительно улыбаюсь им, чем заставляю их смутиться. Первые занятия у нас лекционные, и мне снова сложно сосредоточиться. Но рука, словно механизм со встроенным артефактом, записывает все сама. Нет, я бы на месте девчонок тоже не поверила. Дайр кажется идеальным, умным, амбициозным, сильным магом со светлым будущим. И только я знаю его секрет, из-за которого хочется сбежать из Академии. А от воспоминания о вчерашнем до сих пор мурашки. А еще с удивлением понимаю, что боюсь я его чуть меньше. Больше пугала неизвестность. Но однозначно надо сторониться его, несмотря на то, что иногда. Я рядом с ним расслабляюсь. И мне даже немного приятно. Бесно. Наверняка это влияние черной магии. Нельзя думать о Дайре. На сегодня по материалу все. Но меня попросили прочитать инструкцию под запись. Способы обнаружения черной магии. Способ первый. Записывайте. Пустник серебристый вянет и сворачивает листья уже в полуметре от источника. Адепты притихают. Все сразу вспоминают инцидент на тренировочной площадке. Напоминание об угрозе, витающей в Академии, помогает мне сосредоточиться. Теперь я записываю внимательно. Следующим занятием у нас идет травничество. Мы устраиваемся внутри оранжереи, где на небольшой площадке уже расположены стол и стулья, стоящие полукругом. За стол садится госпожа Берленд и просит нас сначала показать, что получилось с многострадальными гербариями. В прошлый раз не все успели найти нужные растения, и Берленд предложила поделиться друг с другом. Все показывают, как они разместили на листах в специальной тетради найденные в лесу растения, какое добавили описание. Пока преподаватель мельком их просматривает, весь гербарий будем сдавать в конце года, пока это промежуточный контроль. Остальным делать нечего. Кто болтает, кто списывает у друга, а кто уже делает следующее задание, индивидуальное. Я показываю свою работу, получаю одобрение и задание и возвращаюсь к стулу, который заняла. Но путь меня преграждает Вилма. Она с донельзя злорадным выражением лица вытягивает руку, в которой сжимает какое-то растение. Нет, не какое-то, а пустник серебристый, который реагирует на черную магию. Пустник сворачивает листочки прямо на глазах. Бездна. А ведь Дайр меня предупреждал.